Вместо пролога, встреча. Когда Хогвартс-экспресс начал сбавлять ход, Гарри ощутил, что ему будет очень трудно заставить себя выйти из вагона. У него даже мелькнула мысль вообще этого не делать, взять да и уехать обратно в Хогвартс вместе с поездом. Не откажет же ему Дамблдор, если он проявит подобную дерзость. Но когда состав все же остановился, Гарри покорно взял клетку с совой и приготовился тащить школьный сундук на платформу. Рядом с такими же сундуками активно пыхтели Рон и Гермиона. На перроне, к большому удивлению Гарри, их уже ждали. Здесь был Грюм, облаченный в просторный плащ, котелок, низко надвинутый на его магический глаз, и сжимающий в шишковатых пальцах длинную трость. Рядом с ним была Тонкс в рваных джинсах и яркой фиолетовой майке. Следом стоял Люпин, еще более бледный и усталый, чем обычно. Возглавляли компанию мистер и миссис Уизли. Позади них стояли Фред и Джордж. «Рон, Джинни», — окликнула их миссис Уизли. «Гарри, дорогой, ты тоже здесь? Ну, как ваши дела, Гермиона, милая?» Миссис Уизли запнулась, посмотрев на Гермиону. Гарри, забеспокоившись, обернулся к подруге. Та была бледна, как мел, и смотрела куда-то в сторону от встречающей их компании. «Гермиона, все хорошо, Анна?» Гарри проследил за ее взглядом. В их сторону весьма уверенно топала девушка примерно их возраста. Невысокая, едва ли выше Гермионы, худая, как щепка. Конечно, Гарри считал, что не ему судить о чужой худобе, но выглядела она так, словно ее держат на серьезной диете. Волосы кудрявые, как у Гермионы, но медно-рыжие, а не каштановые, уложены. Одежду девушки Гарри, к своему удивлению, тоже узнал. В таких костюмах ходили кадеты Дурмстранга. Штаны с кучей карманов, высокие ботинки почти до середины голени, перчатки без пальцев, черная кепка, черная же водолазка с серебряным гербом Дурмстранга на груди и двумя серебряными же полосками над ним. Подойдя к только что вышедшей из поезда Гермионе поближе, Анна, так, кажется, назвала девушку Гермиона, уставилась на Гермиону немигающим взглядом. Ее кулаки сжались. «Ничего не хочешь мне сказать?» Гермиона сглотнула, вздрогнула, но все же смогла из себя выдавить. «Привет!» Анна оскалилась. На секунду Гарри показалось, что она даже зашипела на Парсилтанге, но нет, просто голос девушки дрожал от с трудом сдерживаемой злобы. «Ах, привет, значит, два блядских года, ни одного письма, ни встречи. Еще и на прошлых каникулах свалилась неизвестными козлами хрен знает куда. Анна, пожалуйста, не надо». Гермиона сглотнула. «Я правда хотела тебе написать, но, ты знаешь, чего мне стоило убедить родителей, что тебя никто не заколдовал, что все в порядке и что у тебя просто сложный год, а потому тебя пригласили на дополнительную практику. Да из-за тебя, самодовольной суки». Анна замахнулась, отчего Гермиона вжала голову в плечи. Однако Анна не ударила ее, хотя и явно собиралась. Несколько секунд она просто сверлила взглядом готовую расплакаться Гермиону, после чего плюнула ей под ноги, опустила руку. «Ладно, прощайся с этими, но дома я тебе объясню, почем нынче рубероид». Гермиона снова сглотнула, Анна фыркнула. «Жду тебя снаружи, скажу родителям, что ты прибыла». Анна развернулась на каблуках и потопала в сторону выхода, сопровождаемая взглядами удивленных членов ордена. Из их всех только Грюм, и то, только с помощью магического глаза, успел заметить рассеявшееся заглушающее поле, которое возникло вокруг Гермионы и девушки. Ну и Гарри, который случайно оказался в зоне действия поля. Для остальных же все выглядело как короткая переглядка, замах и плевок под ноги. Ну и, конечно, все заметили, какое испуганное осталось Гермиона после этой короткой встречи. «Гермиона?» – осторожно поинтересовался Гарри, подойдя к бледной, будто смерть, подруге. «Все в порядке? Кто это был?» «Это», — отличница сглотнула, «это, Анна, моя сестра». Гарри и подошедший к нему Рон переглянулись. «Ничего себе новости. Оказывается, у Гермионы есть сестра. Серьезно. Но почему тогда они никогда ее не видели и почему Гермиона о ней никогда не упоминала? Она учится в Дурмстранге. И мы не ладим. Это заметно», — прокомментировал Рон. «Но мерлиновы кальсоны. Сестра, у тебя, угу, ты не говорила. А как же тогда, на втором курсе, когда твои родители были с тобой и...» «Она тогда была на практике», — неохотно пояснила Гермиона. «Анна, она, с ней все сложно». Гарри пожал плечами, не зная, что на это ответить. «Да что тут вообще скажешь?» Этот случай заставил его задуматься, а насколько хорошо он знает свою подругу, ведь они дружат уже 4 года, а Гермиона всегда казалась ему открытой и честной. Но сейчас Гарри прокручивал в голове ее образ. Отличница. Прямолинейная, честная, вечно готовая помочь и дать совет, но не всегда по делу. Друзей до Хогвартса у нее не было. Она сама говорила, что из-за ее характера и увлечений дети ее сторонились. Родители, дантисты. Все казалось простым и понятным, пока не появилась Анна, ее сестра, о которой никто и никогда не слышал. Почему она никогда не говорила о сестре, думал Гарри, ощущая, как в голове постепенно растет тревога. Гермиона всегда была той, кто рассказывала обо всем, об экзаменах, своих любимых книгах, поездках с родителями. А теперь вдруг оказалось, что у нее есть сестра, волшебница, которая учится в Дурмстранге, причем не просто учится, а выглядит как профессиональный боевой маг или что-то в этом роде. Это никак не вязалось с образом Гермионы, к которой он привык. Он почувствовал себя глупо. Какой у Гермионы любимый цвет? Какой у нее самый любимый предмет? Чем она увлекается? Книги, это очевидно, но нельзя же любить только их. Что она делает на каникулах? Конечно, она рассказывала про поездки с родителями по Европе, но что она там делала на самом деле? А с кем встречалась? Оказалось, что он не знал ответов ни на один из этих вопросов. «Черт!» – пробормотал Гарри под нос. Он поймал себя на том, что даже не представляет, как выглядит жизнь его подруги за пределами Хогвартса. А может, не только ее? Он задумался, насколько хорошо знает Рона или Дамблдора. Он считал, что понимает магический мир, но знает ли он о нем больше, чем просто обрывки информации, которые собрал за 4 года? Школа, Хогсмид, Косой переулок, вот и все его знания. Настоящего опыта у него почти не было, а с учетом того, что творилось вокруг него каждый год, он лишь краем глаза наблюдал за жизнью магов за пределами школы. «Ладно», — Гермиона обняла друзей, — «я пойду, я вам напишу потом, берегите себя». «Ага», — Гарри нашел в себе силы улыбнуться. «Удачи, угу». Гермиона уныло потопала в сторону перехода в Макгловский мир. Гарри снова переглянулся с Роном. «Нет, ну ты видел?» «Ага», — с глупым выражением лица ответил Рон. «Слушай, мне кажется, я ее где-то видел уже». «Серьезно?» — удивился Гарри. «Ага, морда точно знакомая, а где видел, не помню уже». Рон почесал башку. «Ай, пофиг, пошли, что ли, дадим маме нас зажать и поворчать, как мы исхудали, угу». Они побрели через платформу, погруженные каждый в свои мысли. Гарри то и дело оборачивался в сторону, куда ушла Гермиона, но ее уже не было видно. Он пытался переварить все эти новые сведения. У Гермионы есть сестра, причем не просто сестра, а это Анна. С виду холодная, злая и совершенно неприветливая. «Черт, я до сих пор не могу поверить», — пробормотал Гарри, — «у нее сестра, и она даже не упоминала о ней». «Ну да», — фыркнул Рон, — «это тебе не Хогвартс, история». Они обменялись короткими улыбками, но Гарри продолжал размышлять, почему Гермиона никогда о ней не рассказывала. Если у Анны такой характер, возможно, дело в какой-то крупной ссоре. Впрочем, это не объясняло, почему о сестре вообще не было ни слова. Гермиона никогда не казалась той, кто скрывает правду. Наоборот, она всегда была прямолинейной, слишком правильной, как часто казалось Рону. Значит, было что-то большее, что-то, о чем Гермиона просто не хотела говорить. «Слушай», Рон вдруг остановился, «а что, если мы спросим у нее напрямую? Ну, когда она вернется? Спросим о чем? О сестре. О чем еще?» Гарри замялся. «Не думаю, что это хорошая идея. Если она не говорила об Анне до сих пор, значит, явно не хочет. Может, просто стесняется, что у нее такая сестра. Или боится», предположил Рон. «Ты видел ее лицо, когда Анна подошла? Да она чуть не упала в обморок». Гарри не мог не согласиться. Вид у Гермионы действительно был ужасающий. Она выглядела так, будто только что встретилась с Богартом. Но что за этим стояло? Они явно не просто сестры, у которых разные характеры и разные же магические школы. Тут было что-то большее, что-то темное, хищное и очень-очень злое. Гарри почувствовал тревогу. «Я думаю, что нужно подождать», — сказал Гарри, когда они уже подходили к миссис Уизли. «Пусть она сама расскажет, если захочет. А захочет ли? Ну, если нет, тогда уже спросим. Анна, Гермиона, Джин, где же наши манеры?» Добродушно заулыбался Роберт Грейнджер, глядя на смущенных дочерей, вытягиваясь во фрунт, первым беря под козырек и оборачиваясь к Анне. «Сдрожла, капрал Грейнджер, мэм». Анна фыркнула, но тоже отсалютовала на военный манер. «Сэр, штаб-сержант Грейнджер, сэр». Капрал Гринджер в ваше распоряжение прибыла, сэр. Вольно, капрал. Мистер Гринджер уже с трудом сдерживая смех. И раз уж я вас старше по званию, юная леди, то я вам приказываю на время каникул отставить уставщину. Сэр, так точно, сэр. Гермиона, глядя на этот цирк, только покачала головой. Каждый год одно и то же. Вообще, как-то так само собой получилось, что Анна была больше папина дочка, в то время как сама Гермиона оказалась маминой любимицей. Соответственно, Анна, с малолетства больше общавшаяся с отцом и его армейскими друзьями, быстро стала больше интересоваться компанией мальчишек, оружием, машинами, техникой и прочими мужскими радостями. А когда Гермиону пригласили в Хогвартс, сама, пусть и с помощью отца, каким-то невообразимым образом вышла на контакт с Дурмстрангом. И мало того, что была туда принята после одного единственного короткого собеседования с представителем школы, так еще и прижилась там как родная. «Привет, мам», она обняла родителей. «Привет, пап, привет, привет, принцесса». «Ну, пап», Гермиона засмущалась. «Она ведь уже взрослая девушка, ей уже 17 скоро. Какая принцесса? Что за проявление нежности в виде сказки для самых маленьких? Так, ну что, все взяли? Анна, где твои вещи?» «Все свое ношу с собой», Анна пнула носком берца небольшой полевой рюкзак. «Аскетично», съязвила Гермиона. «Нет, у меня просто мозгов хватает, чтобы не таскаться с палевным гробом на колесиках, а зачаровать рюкзак на незримое расширение. Видимо, не зря я старшая». Гермиона почувствовала себя глупо и с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Она ведь читала об этих чарах. «И почему?» – спрашивается. «Она себе не сделала хотя бы сумочку для примитивных нужностей». «Ты старше меня на полчаса», – прокомментировала она, чтобы как-то сместить акцент собственной глупости. «А умнее?» «Похоже, на пару стадий эволюции». Гермиона покраснела. «Девочки, не ссорьтесь», – поспешила успокоить их мама. «Так что мы едем?» «Нет, ага». Гермиона принялась возиться с чемоданом, сились хоть как-то снова сдвинуть с места так, чтобы при этом не уронить переноску с живоглотом. Анна, глядя на это все, фыркнула, подхватила рюкзак, закинула его на одно плечо и подошла к ней. «Давай переноску, я сама справлюсь». «Давай», — говорю. «Ты у нас, конечно, гордая, сильная, независимая и все такое, но животное не виновато, что его хозяйка тупится страшной силой». «Издеваешься?» — насупилась Гермиона. «Естественно», — охотно кивнула Анна. «Я мстю, и мстя моя жестока». «За что? А не надо было пропадать на все прошлое лето?» Анна таки забрала переноску с живоглотом. «Тоже мне, великая воительница добра, бобра и всеобщего блага». Гермиона покачала головой. Анна была ее личным ночным кошмаром ровно с того момента, как закончился их первый учебный год в магической школе. У нее и раньше характер был не сахар, конечно, но уж после первого курса Дурмстранга. Казалось, Анне доставляет удовольствие издеваться над сестрой и ее магической школой. Она часто с ухмылкой бросала язвительные замечания, сравнивая строгую выправку, дисциплину и суровый нрав Дурмстранга с более мягкой атмосферой Хогвартса. Вот и сейчас, ну что, не без интереса поинтересовалась Анна. «Как там ваше шоу пародий? Как ты его там окрестила? Отряд Дамблдора, милая названица». И, конечно, никто никогда не догадается, на чьей вы стороне и за кого радеете. И что вам делали, кстати? Научились кидаться бумажками во врагов? Вообще-то мы там учились сражаться. Не выдержала Гермиона. По-настоящему сражаться. По книжкам Слингхарда для первого курса? Нет, у нас была практическая магия. Правда? Анна первой подошла к машине родителей. Расскажи мне, когда ты в последний раз использовала заклинание щита под дождем или в грязи, с замороженными пальцами и с криками инструктора, который считает, что слабые не заслуживают продолжить обучение. У вас, как я слышала, все больше с уютом да под одеяльцем. Учебные дуэли с подушечками и матрасами. И не дай боже кому-нибудь по голове засадить, это же скандал какой будет. Вам там учителя сказки у камина не рассказывали? Часом, вообще-то, мы учились у Гарри. Анна фыркнула, приземлилась на заднее сиденье. Ну да, конечно, это совершенно меняет дело. Он же у вас великий магистр проклятия и дуэлей. Только перстня какого-нибудь не хватает. И надписи на лбу, маркером. Чтоб все видели. У него богатый опыт. Ага, снова фыркнула Анна. Охотно верю. Гермиона насупилась, но продолжать разговор не стала. Знала, чем все закончится. Анна просто снова унизит достижения Гарри. Помнится, после первого курса, когда Гермиона рассказала семье про то, что их отправили в запретный лес на практику, о том, что это было наказание, она тактически умолчала. Анна в ехидной манере заявила: «Вот уж захватывающие приключения. В Дурмстранге нас на второй месяц выкинули в лес на целую неделю, без волшебных палочек, без еды и с куцым снаряжением. Сказали, что, если кто не выживет, значит, не заслуживает быть магом. И вот как в таких условиях с ней общаться». Отец наконец закончил грузить ее сундук в багажник, сел на переднее сиденье, рядом с ним на место штурмана села мама, и машина медленно тронулась с парковочного места. Некоторое время царила тишина. Родители, разумеется, заметили, что дети несколько не в духе, но решили, что это они просто устали с дороги, а затем начали расспрашивать. «Ну что, дети, как год прошел?» «Ничего», — начала Гермиона, обрадовавшись, что появилась возможность сменить тему и собеседника. «Написали промежуточные экзамены, наконец, эти СОВ были такими сложными». «Сложный был год», — прокомментировала Анна, разглядывая пейзаж за окном. «Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию». Отец, услышав подобный комментарий, захихикал, но быстро успокоился, получив тычок под ребра от жены. Гермиона, проглотив язвительный комментарий сестры, продолжила рассказывать. «Ну, в общем-то, да, этот год был насыщенным», — сказала она, тщательно подбирая слова, чтобы не ляпнуть лишнего. «Мы много занимались подготовкой к СОВ, особенно по защите от темных искусств. Был новый преподаватель, Долорес Амбридж, она довольно своеобразная. Мы не могли практиковать заклинания на уроках, только теорию. Но мы с друзьями решили, что нужно что-то делать, и организовали собственные занятия». «Да», — слегка приподнял брови отец, заинтересованно взглянув на Гермиону через зеркало заднего вида. «И как это вам удалось?» «Мы собирались в комнате, которую нашли с помощью одного заклинания», — пояснила она, немного уклоняясь от сути. «Я разработала систему уроков и помогала Гарри обучать остальных». Отец перевел взгляд на Анну, но та только пожала плечами, «сами, мол, разбирайтесь». «И чем же вы занимались?» — подхватила беседу мама, повернувшись к дочери. «Ну, учились защитным заклинанием, тренировались против заклинания оглушения и связывания, немного изучали щиты, просто базовые вещи, которые могут пригодиться в будущем». Она быстро замолчала, понимая, что если продолжит, может сказать лишнее. «Звучит неплохо», — спокойно ответила мама. «Хорошо, что ты училась чему-то полезному». Гермиона снова бросила взгляд на Анну, ожидая саркастического комментария, но сестра лишь тихо смотрела в окно, не вмешиваясь в разговор. Хотя, конечно, у нее на лице было написано, что она думает об этих достижениях. Вопрос только, сколько она, собственно, знает. Вот откуда она, например, узнала про отряд Дамблдора. Гермиона ведь ей не говорила. Хотя, Гермиона с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Виктор, ну, разумеется, не мог же Крам, обучающийся в Дурмстранге, не расспросить ее сестру о происходящем в Хогвартсе перед тем, как отправлять ей материалы, пригодные для обучения отряда». Гермиона говорила еще минут 10, старательно уклоняясь от рассказа о неудобных моментах. «А как закончился год?» – поинтересовался отец, заметив, что разговор начал угасать. Гермиона замешкалась, собираясь с мыслями. Как объяснить то, что произошло в Министерстве магии, не упомянув всех опасностей, или предстоящую войну? Ну, она вновь начала выбирать слова. «Мы с друзьями столкнулись с небольшой ситуацией в конце года. Это был неприятный инцидент, связанный с Министерством магии. Но все обошлось». «Инцидент?» Отец нахмурился, явно не удовлетворенный таким расплывчатым ответом. «Это как? Серьезное что-то произошло?» «Не совсем», — попыталась успокоить его Гермиона. «Просто не все шло по плану, но в итоге мы вернулись в школу, все живы-здоровы. Главное, мы сдали экзамены». Анна фыркнула, но ничего не сказала. Отец, по счастью, давить не стал. Вместо этого он спросил у Анны: «А у тебя как?» «Сносно», — Анна пожала плечами. На фоне героических приключений по спасению домовиков от рабства и обучения Ашу целого великого Гарри Поттера. «Эй, ну хорош», — Анна усмехнулась. «Ну, в общем, я экстерном сдала выпускные из Дурмстранга. Недели через две пришлют диплом». «Что?» Гермиона удивленно уставилась на сестру. Впрочем, не она одна, родители тоже шокированы. Анна совершенно спокойно уставилась на остальных. «Что, ты закончила Дурмстранг?» Гермиона ощущала, как внутри поднимается горечь. Плакала ее слава умнейшей ведьмы своего поколения. Она всегда считала себя на шаг впереди, лучшая ученица Хогвартса, которой все удавалось благодаря упорству и стараниям. Но вот ее сестра, не прилагая видимых усилий, прошла всю программу магической школы экстерном. И не где-нибудь, а в Дурмстранге, школе, известной своими суровыми порядками и высокими требованиями, да еще и склонностью к темной магии. И вот так во всем. Анна всегда была умнее, ловчее, наблюдательнее, острее на язык, красивее, чего уж там. А теперь еще и выяснилось, что она закончила школу магии на 3 года раньше, чем положено. Отец, сидевший за рулем, выглядел ошеломленным, хотя старался не показывать этого. «Это впечатляет», – пробормотал он, осторожно глядя в зеркало на Анну. «Ай», – Анна махнула рукой, как будто речь шла о чем-то совершенно обыденном. «Это было не так уж и сложно. Если честно, мне серьезно помог один мой знакомый». Гермиона чувствовала, как в груди борется раздражение и восхищение. «Почему ты мне не сказала?» – спросила она наконец, с трудом сдерживая эмоции. «Я ведь даже не знала, что ты собираешься сдавать экстерном. А зачем?» – Анна бросила на нее короткий взгляд. «Мы с тобой практически не общались последний год. Ты была слишком занята своими спасениями мира и героическими поступками». Эти слова заставили Гермиону замолчать. Она понимала, что сестра права. Они почти не разговаривали с тех пор, как Анна уехала в Дурмстранг. Каждая из них шла своим путем, и эти пути все больше расходились. Но, начало было Гермиона, но тут их мама, заметив напряжение в воздухе, вмешалась. «Девочки, ну хватит уже, мы гордимся вами обеими. У каждой свои достижения, свои сильные стороны, и неважно, кто что сдал или когда. Правда ведь, угу», коротко ответила Анна. Спустя некоторое время родители снова нарушили царившую в машине тишину. «Значит, ты теперь свободна от учебы?» «Ага, вроде того», — Анна кивнула. «У меня еще есть 3 года допуска на территорию Дурмстранга, так что я, скорее всего, все равно буду там пропадать, библиотека сама себя не прочитает, а потом будет потом. Или ты думаешь, что я сейчас, в 17 лет, знаю, чем займусь по жизни? Уж извини, я, не Мерлин и даже не великий Гарри Поттер, у меня нет ни плана, ни навязчивой идеи на ближайшие годы. Ну, хотя бы направление, не знаю», — Анна пожала плечами, все еще глядя на дорогу. «Ну, у меня богатая практика в разрушении проклятий, может, поработаю в этой сфере, или поработаю на ассоциацию зельеваров, они звали, говорили, что даже на отсутствие диплома глаза закроют, в общем, подумаю, потом, когда-нибудь». Разговор снова утих, но на этот раз, уже до самого конца поездки. А стоило только мистеру Грингеру припарковаться, как Анна подхватила собственный рюкзак и принялась что-то активно в нем искать. «Ты чего?» – поинтересовалась Гермиона. «Не знаю, как тебе, а мне как-то стрёмно торчать в доме, на котором никакой защиты нет». Гермиона сглотнула. «Но тебе, то есть нам, нам же нельзя колдовать вне школы. Есть и другие способы защиты». «Это какие же?» «Древние архисекретные артефакты утраченных магических родов», – прокомментировала Анна, засовывая руку в рюкзак почти по самое плечо. «Сука, долбаная тряска, опять все рассыпалось. Ты серьезно? Артефакты?» «Ага», — с абсолютно серьезным лицом заявила Анна. «Такие, для создания которых старые волшебные семейства резали маглов и поили алтари кровью. И чтобы алтарь обязательно стоял в подвале жуткого темного готического здания». Гермиона сглотнула. На ум сразу пришел дом на Гримма. А ведь Сириус, когда был жив, говорил им что-то про алтарь в подвале. Однако, подумать в этом направлении Гермиона не успела, заметила подленькую улыбочку на лице сестры. «Ты издеваешься, что ли?» «Конечно», — засмеялась Анна. «Боже, видела бы ты свое лицо, как можно быть такой наивной? Но что ты?» «Ага, вот они». Анна выцепила из рюкзака немаленький, едва ли меньше самого рюкзака, пакет, вскрыла его и принялась доставать что-то, что Гермиона расценила как консервные банки без этикеток. «Это что?» «Сейчас». Следом из рюкзака появилась небольшая складная лопатка вроде саперной. Анна оглянулась по сторонам, убедилась, что никто из соседей по коттеджному городку не следит за домом Грингеров, и поманила сестру за собой. «Почапали, поможешь». Гермиона осторожно пошла за ней. По счастью, родители не возражали и даже совсем наоборот, кажется, были рады, что сестры, наконец, решили как-то друг с другом пообщаться, особенно, наедине. «Что ты собралась делать, и что это за консервы?» «Сама ты консерва, причем овощная», — проворчала Анна, хотя ее тон уже был более доброжелательным, чем при встрече. А это, самодельные алхимические бомбы с магическим взрывателем. Одно заклинание на ключ. Анна похлопала по кожаному ремешку на своем запястье, и в радиусе пары метров от каждой ловушки будет занятное магическое облачко. И что оно делает, это облачко? Сглотнула Гермиона. А я тебе не скажу. Почему? Ты опять скажешь, что я поступаю негуманно, бесчеловечно и что вообще на меня надо спецназ вызвать за нарушение Женевской конвенции. Анна уже вовсю веселилась, глядя на потерянную от подобных откровений сестру. Все, давай быстрее, а то я уже почти отошла от желания надавать тебе по заднице за то, что ты бросила родителей одних на почти месяц каникул, а не наказать тебя совсем мне чувство внутренней гадюки не позволит. Глава 1. Утренний осмотр. Первая ночь каникул в доме родителей прошла для Гермионы беспокойно. Сначала после легкого ужина, ведь поезд из Хогвартса приехал уже ближе к вечеру, да еще пока до дома доехали, долго и в деталях они с сестрой рассказывали родителям, как прошел учебный год, а потом слушали о сложностях родителей, потом они с сестрой едва не подрались за ванну. Ну, точнее, Гермиона хотела треснуть сестру за то, что та заняла ванну первой и нежилась там больше часа, но у нее не получилось. Анна без труда отбилась от попыток шуточно треснуть ее полотенцем. А потом, Гермиона долго не могла уснуть, мучаясь совестью. Она ведь так и не рассказала родителям об опасности, которая им грозит. Слова застряли где-то глубоко в горле, и страх за их жизнь глодал изнутри. Она лежала на спине, стараясь сосредоточиться на успокаивающих мыслях. Теплое одеяло, мирная тишина родного дома, привычный шум ветра за окном, но тревога не отпускала. Потом, когда она наконец задремала, сон пришел тяжелый и странный. Она оказалась в просторной комнате, окутанной полумраком, и чувствовала на себе прикосновения, нежные, почти невесомые. Она не видела, кто это делал, но ощущение было настолько явственным, что ее сердце забилось быстрее, а дыхание стало прерывистым и глубоким. Сначала ее гладили по шее и ключицам, затем прикосновения опустились к груди и животу, где стали немного более настойчивыми. Когда касания опустились к низу живота и бедрам, мир вокруг казался зыбким, словно границы сна были размыты, и ощущения были на грани между пугающими и соблазнительными. Она будто бы хотела узнать, что будет дальше, но внезапно что-то изменилось. Гермиона почувствовала холодок на коже, словно реальность начала прорываться сквозь туман сна. Ей стало не по себе, как будто прикосновения больше не принадлежали сну. Она резко открыла глаза, и ее дыхание сбилось. Темнота комнаты была ощутимой, и сперва казалось, что это было всего лишь сон. Но затем Гермиона осознала, что ощущение прикосновения не исчезло. Кто-то действительно был рядом, кто-то ощупывал ее. Гермиона вздрогнула, сжалась и уже собиралась закричать, как вдруг знакомый голос из полумрака комнаты прошипел: «Тихо, родителей потревожишь». Гермиона вздрогнула, перевела дыхание. «Анна, ты что здесь?» Гермиона запнулась. «Что ты со мной?» «Искала имплантации», буднично ответила Анна, как будто это было в порядке вещей. «Чего? Какие еще?» «Вот такие, в частности», Анна показала ей зажатую между средним и указательным пальцем маленькую, не больше ногтя мизинца, плоскую штуку темно-красного цвета. «Это я вытащила из подкладки твоего чемодана, еще три достала из мантии и еще одну из галстука Хогвартса в районе значка факультета. Это...» Гермиона сглотнула. Постепенно сонливость, равно как и желание надавать сестре по шее, сходила на нет, уступая место любопытству и возмущению. «Это чего?» «Простые маячки возврата, такие тебе в Дурмстранге любой второкурсник соберет, имущество беречь. Простое заклинание возврата на место, радиус действия небольшой, но кто это сделал? А хрен знает», пожала плечами Анна. «Главное, что теперь они вытащены и их можно обезвредить. Так что, ты дашь себя доосмотреть?» Гермиона зевнула, покачала головой. «А их что, можно зашить куда-то?» «Запросто», Анна кивнула. «Пока спишь, уколоть тебе наркоз, и вперед, веселись как хочешь. Ты ведь даже не защищаешься, когда спать ложишься. Полости в организме хватит на все, и на следилку, и на маячок возврата, и на адреналиновые инжекторы, и на всякие системы жизнеобеспечения типа кардиостимуляторов останется. Магии такое могут», удивленно пролопотала Гермиона. «Но в книгах об этом не сказано. Маги могут и не такое», фыркнула Анна. «Не надо думать, что они все тупые и примитивные варвары, а ты, единственная такая умная, продуманная и полная новаторских идей. Так ты позволишь себя осмотреть или... Да-да, сглотнула Гермиона. Да, конечно, но почему ты сразу не спросила? Вообще, я не думала тебе говорить, пожала плечами Анна, без всякого стеснения снова задирая сестре ночную рубашку и прощупывая одной ей понятные места на бедрах, под коленями и в стопах. Жила бы себе в счастливом неведении, интегрировалась в магический мир как раньше. Но это же домогательство. Ой, не бухти. Если хочешь, я извинюсь потом. Это все равно быстрее и проще, чем было бы убедить тебя в необходимости осмотра. Анна выпрямилась. Переворачивайся на живот, проверим еще спину. Гермиона фыркнула, перевернулась на живот. Анна усмехнулась, принялась прощупывать сестру под лопатками, постепенно спускаясь ниже. Гермиона чувствовала, как холодные пальцы Анны скользят по ее спине. Ощущения были странными, где-то на грани между дискомфортом и тем же волнением, что вызывал сон. Анна действовала уверенно, методично прощупывая каждый дюйм, и это не давало Гермионе почувствовать себя расслабленно. «Ты уверена, что знаешь, что делаешь?» – пробормотала Гермиона, стараясь держать голос ровным, несмотря на растущее напряжение. «Я ходила на курсы первой магической помощи», – ответила Анна. «Лежи смирно, сейчас будет неприятно. МГММММ, терпи, ведьма, Морганой будешь». Гермионе казалось, будто ей выдавливали прыщ размером по меньшей мере с кнат. Анна придавила ее к кровати своим телом, неожиданно крепким, как для ее весьма субтильного телосложения, и очень сильно давила под правой лопаткой. «Молодец», — кивнула Анна, отпуская сестру. «Можешь выплевывать подушку, она тебе ничего плохого не сделала». Гермиона послушно отпустила подушку, которую не запомнила, как успела прикусить, чтобы заглушить крик боли, попыталась повернуться, но... «Не шевелись, сейчас я тебе ранку обработаю». Анна отошла к столу в углу комнаты, Гермиона видела краем глаза, как она что-то оттуда взяла и быстро вернулась к ней. «Может немного щипать». Еще через минуту Анна, наконец, встала, позволила встать сестре. «Все, теперь можешь топать в душ и приводить себя в порядок. Потом загляни ко мне, потрещим о жизни, пока завтрак ждем». Анна ушла, оставив Гермиону в полной прострации. Гермиона лежала, не двигаясь, еще несколько секунд, пытаясь прийти в себя после происходящего. Голова гудела, боль под лопаткой постепенно утихала, но чувство тревоги и странного стыда от произошедшего не отпускало. Она вздохнула, стараясь собраться с мыслями. Все происходящее было настолько нелепым, что ей сложно было поверить в реальность случившегося. Она с трудом встала с кровати, пошатываясь, направилась к ванной, тихо прикрыв за собой дверь. Гермиона включила воду и позволила холодной струе слегка обжечь кожу, смывая остатки тревоги. Она уперлась руками в раковину, глядя в зеркало. Ее лицо было слегка бледным, но глаза отражали решимость. Нужно было понять, что же на самом деле произошло, и почему Анна так легко обошлась с теми возвратниками, и как долго за мной следили, размышляла она, брызгая воду на лицо. Было ли это связано с событиями пятого курса, или с чем-то более серьезным, о чем она даже не подозревала. После душа, чувствуя себя чуть более собранной, она натянула халат и вышла в коридор. Дверь в комнату сестры, примерно со второго курса закрываемая Анной наглухо, была чуть-чуть приоткрыта, как будто заманивая ее. Гермиона осторожно подошла к двери, потянула на себя, заглянула внутрь, ожидая увидеть что угодно, но, заходи, чего стоишь. Анна повернулась, указала на кровать. Падай, побеседуем. Давно уже не общались нормально, а? Гермиона осмотрела комнату. Никаких книг, никаких разбросанных вещей, все спрятано или сложено на полках. Засохший кактус на окне, их с сестрой общая фотография. Рядом с ней, самокипящий чайник, купленный, должно быть, в косом переулке, и две чашки. Не думала, что у тебя тут так аскетично. Ага, у каждой уважающей себя темной ведьмы же должен быть личный замок с вассалами, магами-наемниками и домовиком-пулеметчиком в качестве охраны, и чтобы обязательно с кровавыми ритуалами защиты. Анна хихикнула от собственной шуточки. «Садись давай, сейчас чай пить будем, чтобы до завтрака в пузе не урчало. Ты в душ не пойдешь? Я уже, не пойду же я тебя ощупывать грязными руками. Пока ты сопела, я успела сделать зарядку, помыться и поставить завариваться чай». Гермиона вздохнула и, чувствуя себя неуютно, осторожно села на краешек кровати. Анна с легкостью играла на слабостях других, и Гермиона знала, что лучшее, что она может сейчас сделать, это попытаться поддерживать нейтралитет. «У тебя всегда такой порядок?» — с легким сарказмом спросила она, облокачиваясь на подушке. «Привычка, вторая натура», — спокойно ответила Анна, наливая чай в чашки. «В Дурмстранге строгий распорядок, намного строже, чем у вас в Хогвартсе. Прививают дисциплину, чтобы студенты выдержали весь процесс с подготовки и не совершали глупых ошибок. Ой, только не начинай». Гермиона скрестила руки на груди. «Я не ошибаюсь так часто, как ты думаешь. Если бы не моя подготовка, мы бы не справились с тем, что произошло в Хогвартсе». Анна только усмехнулась, передавая чашку сестре. «Я ведь не умаляю твои достоинства, но ты продолжаешь думать, что все проблемы можно решить через книги и правильные действия. Иногда нужно действовать грязно, неправильно. Взять хотя бы твои маячки». Гермиона поморщилась, ощущая, как знакомое чувство раздражения поднимается в груди. «Ты не знаешь, кто их мне поставил. Я, следопыт, а не ясновидящий», — пожала плечами Анна. «Поверь, человек, который ставит тебе столько маячков без твоего ведома, очень не хочет, чтобы ты его нашла. И тут тебе не сказка, никакого внезапного следа или смутно знакомого отпечатка магии у меня тут не обнаружится. Просто это намек тебе, чтобы ты была осторожнее и готовилась к неприятностям». «Я готова ко многому», — заявила Гермиона, сделав глоток горячего чая. «Не все решаются грязью и хитростью. Иногда все, что нужно, это верить в людей и действовать сообща. В Хогвартсе мы многого добились именно благодаря этому». Анна медленно поставила чашку на стол, ее глаза слегка сузились. «Ты все еще веришь в эту наивную чушь, вера в людей, в командную работу, а ты нет?» — с вызовом спросила Гермиона. «А я, нет», — кивнула Анна, потянувшись. «Я твои маячки сожгу, кстати». «Ага», — Гермиона вздохнула. «Слушай, давай сменим тему, а?» — Анна фыркнула. «Ну что же, хочет драгоценная сестричка соскользнуть со смущающей темы? Это можно устроить». «Да запросто. Давай обсудим что-нибудь более приятное, например, твои отношения с парнями», — усмехнулась Анна, скрестив руки на груди. Гермиона едва не поперхнулась своим чаем и тут же покраснела. «Что? Какие еще отношения? Ой, да не строй из себя святую. Школа на 600 студентов, из них около сотни на пике пубертата, а у тебя значок старосты, дающий право на отдельные помещения и доступ в ванную старост, да плюс почти никакого контроля, да плюс нервный период перед экзаменами». Анна ехидно улыбалась. «Надо же как-то расслабляться. Давай, признавайся, с кем у тебя был первый раз, Анна?» Гермиона покраснела, как гриффиндорское знамя. «Хотя нет, я сама угадаю». Анна лукаво подмигнула сестре. «Поттер, да, неплохой выбор, хотя, как по мне, он больно уж тощий, но все лучше того рыжего неряхи». «Анна, перестань», — совсем смутилась Гермиона. «Гарри и Рон просто мои друзья. И вообще, как тебе не стыдно о таком говорить? Сексом дружбу не испортишь», — уже вовсю веселилась Анна. «И вообще, что тут стыдного? Что естественно, то не безобразно, в большинстве случаев. А ты?» — тихо спросила Гермиона, решив сменить тактику на нападение. «Ты сама-то вообще когда-нибудь влюблялась?» Анна на мгновение замерла, но затем усмехнулась, после чего выдала, даже не покраснев: «Андерсон, мой друг и однокурсник, полгода назад», — ответила она шокированной сестре. «Но мы с ним были так, больше для здоровья, взаимного удовлетворения и расслабления. Хотя он приятный человек, но влюбляться и потом лить слезы, если что-то пойдет не так, фигушки». Гермиона покраснела еще сильнее. Анна, заметив ее реакцию, сделала глоток чая, чтобы как-то спрятать улыбку. «Ну так что, твоя очередь». «Я...» — Гермиона смутилась, сделала несколько глотков чая, пытаясь подобрать слова. «Я не тороплюсь, в отличие от некоторых. Я, может, хочу сохранить себя для того единственного». «Ну и зря», — пожала плечами Анна. «Учитывая, что заклинание восстановления есть в свободном доступе, ты многое упускаешь. Рекомендую, но только не рыжего, он какой-то противный». «Это чай твой противный, а Рон хороший». Гермиона принюхалась. «Что это вообще за сбор такой? Тысячелистник, мята, шиповник, хвощ, можжевельник, бузина, липа, ромашка и зверобой. Обычный очищающий состав, выводит всякую дрянь из организма и стимулирует обмен веществ. Весьма рекомендую в твоем состоянии». Гермиона побледнела. «В каком еще состоянии?» Ей на ум вдруг пришла странная мысль. «Хочешь сказать, мне не только всадили маячок, но и опоили? Или...» «Тихо-тихо, не кипятись», — Анна подсела к сестре, погладила ее по волосам. «Я вообще-то про то, что у вас там, судя по словам Виктора, не еда, а преступление против человечества и фигуры. Никто тебя не опаивает, нафиг ты кому нужна, чтобы на тебя дорогие компоненты переводить, а вот чтобы я в кого-то незаметно для себя влюбилась. Анна фыркнула. Ну, не лишено логики, конечно. Ты красивая, ноги ровные и длинные, фигура ничего такая, если считать с поправкой на хогвартский рацион смерть диетолога. Вот видишь, Гермиона потихоньку начала паниковать. Не вижу, к сожалению, пожала плечами Анна. У меня встроенных анализаторов яда не предусмотрено и по запаху пота я их опознавать, если что, тоже не умею. Хотя все равно, маловероятно. Почему это? Большинство ваших и так имеют шансы, тратить зелья незачем. Да и не всем они по карману. Нормальным чистокровным ты не интересна, они либо сосватаны с детства, либо им проще тебе память стереть. Что? Что? Удивленно спросила Анна. Ты спросила, я ответила. Ну а всяким прочим, кому интересно связываться с маглами и маглокровками? Что с нас взять, кроме смазливой мордашки? Гермиона задумалась. В таком ключе она не думала. Анна, как всегда, была прямолинейна до жестокости. В ее цинизме не было места романтике или идеализму, которые Гермиона так ценила. Но, как бы это ни раздражало, в словах Анны всегда была доля правды, которую сложно было игнорировать. «Ну да ладно», — прервала тишину Анна, допивая чай. «Если хочешь, можем тебе простой анализ крови сделать на остаточные компоненты зелья и ядов. Только не сегодня уже, надо натощак делать. Но завтра подходи с утра, я сделаю». «Что? Прямо здесь?» Анна фыркнула. «Нет, блин, в Гринготтс пойдем с флаконом ценнейшей магической эссенции в виде крови чародея. Будем желать злобным коротышкам-людоедам рек крови врагов у берегов из золота». При упоминании гоблинов, взгляд Анны похолодел, она с трудом удержалась, чтобы не плюнуть. «Здесь, конечно, это же школьный уровень, у нас такого не преподавали», нахмурилась Гермиона. «Серьезно?» – удивилась Анна. «А что вы тогда на зельях делаете?» «Ну, разное», – неуверенно протянула Гермиона. «Вегенвильдовое зелье, укрепляющий раствор. На совод делали умиротворяющий бальзам. Так, ну для первых двух курсов, ладно». А потом, Гермиона удивленно уставилась на сестру. Та ответила ей не менее удивленным взглядом. «Да ладно», но ответить Гермиона не успела. Послышался стук в дверь, в комнату заглянула мама девушек. «Эй, принцессы, подъем, пора завтракать». Глава 2. Подростковый бунт, бессмысленный и беспощадный. «Так, и почему у нас такие кислые лица?» «Спалось так себе», — проворчала Анна, присаживаясь на свое место за столом и принимаясь за завтрак, состоящий из яичницы с беконом и сыром. «Аллергия замучила». «Какая еще аллергия?» — удивилась миссис Гринджер. На партизанов Анна стрельнула взглядом в сторону сестры, после чего продолжила, не обращая внимания на умоляющие знаки, которые не хотят близким родственникам рассказывать, что на самом деле происходит в магической части страны. Родители тут же уставились на Гермиону, сверляя ее нечитаемыми взглядами. «Так, и чего мы не знаем?» Гермиона злобно посмотрела на сестру. «Предатель, а ты думала, что я тебе позволю молчать, когда семье грозят серьезные проблемы? Я, по-твоему, просто так весь пятый курс торчала во временной аномалии, хлебала высокотоксичные зелья и заключала?» Анна запнулась, с трудом поймав себя за язык. «Короче, почему, по-твоему, я пахала на износ, чтобы успеть закончить три курса за год? Давай, рассказывай, что у вас там происходит, великий борцун с темными силами, блять, Анна!» Возмущенно повысила голос миссис Гринджер. «Что за выражение?» «Да-да», — поддержал супругу мистер Гринджер. «И изволь объясниться, что значит твои слова про аномалию и зелья?» Анна тяжело вздохнула. «Вот как быть с этим семейством? Вместо того, чтобы акцентировать внимание на действительно важных вещах вроде своей безопасности, родители доколупались до вещей, не имеющих отношения к делу и до ругани. Хотя отец, например, сам бывший военный, должен понимать, что в армии и в военизированных учебных заведениях матом не ругаются, на нем разговаривают. Так нет же, извольте выражаться как принцесса, можете даже реверанс сделать. У нас в Дурмстранге есть программа ускоренного обучения, завязанная на манипуляции со временем, с нахождение и использование зелий, обостряющих разум и восприятие», — пояснила она. «Обычно она используется для реабилитации пострадавших учеников, которые пропустили часть обучения, и для тех, кто перевелся из других школ, чтобы быстрее закрыли академическую разницу. В долгосрочной перспективе его не применяют, Но, Анна покачала головой, я когда узнала, что творится в Британии. В общем, Гермиона расскажет, вы все поймете. Теперь взгляды семейства снова были сосредоточены на Гермионе, которая даже не успела вдоволь порадоваться тому, что разговор сам собой сошел на более безопасную для нее тему. Ну, в общем, ну, понимаете, начала мямлить Гермиона, чувствуя, как к щекам приливает кровь. В стране действительно есть некоторые проблемы с магией, но ничего такого, чего не удастся решить. Анна закатила глаза, дал же бог сестру партизана. Проблемы с магией, передразнила она Гермиону, у вас там бандитские разборки на носу. Да ты можешь прямо сказать, что магам вот-вот придется разбираться со всего лишь кучей хорошо обученных и организованных чистокровных волшебников, держащих правительство за яйца, да еще и возглавляемых бессмертным нечто, которое когда-то было одним из самых сильных темных магов мира. Подумаешь, делов-то, Гермиона нервно сглотнула, пытаясь собраться. Ну, в общем, да, ее голос дрожал, она с трудом подбирала слова. Вальдемар действительно вернулся, но министерство, Орден Феникса, все. Мы работаем над тем, чтобы все было под контролем. Это опасно, но у нас есть план. У нас есть Дамблдор. И, ага, Дамблдор. Счастье-то какое. Дряхлый стогодовалый дед, владеющий трансфигурацией с алхимией и не имеющий никакой квалификации в темных искусствах. Анна снова перебила сестру, разрезая свой омлет с таким энтузиазмом, как будто это он был виноват в возрождении Вальдемарта, да еще и ответственный за кучку подростков с завышенным самомнением, которые вообразили себя дирижаблями. На что спорим, что его охерительная тактика включает в себя использование школьников как защитников замка. Мы не просто подростки, взорвалась Гермиона, не выдержав. Мы можем сражаться, мы готовимся. Гринджеры молча смотрели на дочерей, явно не зная, как реагировать на эту бурю информации. Мистер Гринджер даже отодвинулся на стуле, как будто обдумывая, сколько времени понадобится, чтобы переварить все услышанное. «Значит, вы всерьез?» – проговорила миссис Гринджер с ноткой тревоги в голосе. Гермиона нахмурилась, пытаясь найти способ сказать правду, но не вызвать паники. «Ну, да, это опасно, но, я обещаю, мы будем осторожны». Анна снова вскинула бровь. «Осторожны? Каким образом? Позволь поинтересоваться». Прокричите со стены, мол, дяденька Вальдемарт, не убивайте нас, пожалуйста, мы маме обещали быть осторожными, Анна, снова возмутилась миссис Гринджер. Гермиона почувствовала, что ситуация уходит из-под контроля. Ей надо было как-то сгладить все, что наговорила Анна, иначе мы не будем участвовать в сражениях, выпалила она, уже не зная, что сказать. Мы просто помогаем, защищаем школу. Анна, услышав это, фыркнула и снова принялась нарезать яичницу. Тяжелый случай. Слушай, ты уверена, что в Хогвартсе нет никаких психотропных аномалий? В смысле? Насторожилась Гермиона. Ну, в смысле? Анна фыркнула. Вы там, походу, все чокнутые. В Дурмстранге, конечно, тоже прививают патриотизм и уважение к своей магической традиции образования, но лично я даже примерно не представляю, каких масштабов жопа должна будет произойти, чтобы я, будучи в здравом уме и твердой памяти, сама, добровольно, пошла сражаться за школу в целом и за директора в частности. Эй, так, стоп, прервал перепалку мистер Гринджер. Мне кто-нибудь вообще что-нибудь объяснит? Какая бандитская война? Какая защита? Вы о чем вообще? Анна вздохнула, посмотрела на наручные часы, хмыкнула. Погодите 5 минут, я сейчас приду. Ты куда? Пойду унаследую 10 старинных семейств, которым гоблины клялись в вечной верности, фыркнула Анна, но, поняв, что шутку не оценили, закатила глаза и пояснила. 9:30, скоро почтовые совы газеты принесут, не хочу, чтобы обычный почтальон, оставляя журналы из чита, наткнулся на газеты с движущимися фотографиями. Вернусь через 5 минут, не знала, что ты следишь за новостями. Если записать все, чего ты обо мне не знаешь, сестричка, получится целая книжная полка. Анна ушла, прикрыла за собой дверь в столовую и усмехнулась, услышав приглушенную дверью фразу. Гермиона, изволь объясниться. Газеты пришлось ждать совсем недолго, хотя и дольше 5 минут. Разглядев далеко в небе серую сипуху, держащую в клюве что-то продолговатое, Анна хищно улыбнулась, посмотрела по сторонам, убеждаясь, что никто из соседей и прохожих не смотрит в ее сторону, и через мгновение орлица, возникшая на месте девушки, помчалась на перехват, стараясь при этом не смотреть вниз. Вообще, Анна считала парадоксом судьбы, что при ее панической боязни высоты в человеческом виде, дополненной весьма посредственными навыками трансфигурации и умением летать на метле на уровне ворона с гантелей, она умудрилась каким-то чудом не просто стать анимагом, а стать анимагом с формой птицы, в частности, степной орлицы. Птицы, которая, так-то, в Великобритании не водится, да еще и научилась летать в этой форме без особенной боязни. Главное только было не смотреть вниз, если не собираешься пикировать. Сова, заметив стремительно приближающегося к ней хищника, испуганно ухнула и, выронив зажатую в клюве посылку, развернулась в полете и дала деру с завидной скоростью при полной тишине полета. Анну, впрочем, интересовала не сама птица, хотя форма орлицы требовала, если не вкусно закусить, то хотя бы пошалить с добычей, а посылка. Можно было бы, конечно, позволить сове долететь до дома и постучать клювом в окно, но инцидент с маячками в одежде и под кожей у сестры обострил и без того недремавшую паранойю. Лучше уж перехватить посылку, чтобы сову, если и отследили, то не до конца. Сомнительное действо, конечно, все, кому надо знать, и так знают о месте проживания семейства Грейнджер, но чуйка есть чуйка, да и незачем давать потенциальному противнику дополнительных сведений о своем расположении. Уже через минуту Анна приземлилась в скверике недалеко от дома, превратилась обратно в человека, быстренько прощупала макулатуру, оказавшуюся в свертке с почтовой рассылкой, удовлетворенно кивнула, превратилась обратно, долетела домой, влетев в помещение через открытое окно в комнате сестры, превратилась в человека и, наконец, спустилась вниз в столовую. «Да пойми ты, Гермиона, мы ведь не против того, чтобы ты боролась со злом и все такое. Просто зла в мире много, а ты такая вот у родителей одна. У вас еще Анна есть, не умничай. Ты поняла, что я хотела сказать?» Анна толкнула дверь в столовую. Судя по всему, за те максимум 10 минут, что ее не было, в доме произошла маленькая попытка мятежа почти совершеннолетней колдуньи, которую попытались осадить родители. Стол был заляпан чаем, под стулом Гермионы лежал пропущенный во время быстрой уборки осколок чашки, а мама заканчивала бинтовать баламутной дочери правую ладонь. «Смотрю, у вас тут весело, было бы, если бы кто-то держал язык за зубами», — проворчала Гермиона. «Что-то ты долго, сову ветром снесло», — прокомментировала Анна, возвращаясь на свое место и раскрывая ежедневный пророк. «А, ну, вот, что и требовалось доказать». На Анну уставилось все семейство, явно требуя объяснений. Анна, впрочем, не спешила что-то говорить. Выпуск пророка, который она держала в руках, был на удивление информативным, если как следует подумать и если уметь читать между строк. Страницы волшебный юмор и хитрости для ведьмы-домохозяйки Анну не волновали, равно как пока что не был интересен и огромный кроссворд на последней странице, а вот основной блок новостей. Через 20 минут она отложила газету, протерла глаза и заявила, отпив чаю из чашки: «Пиздец, и это не лечится, Анна!» — возмущенно крикнула миссис Грейнджер. «Ну что, Анна, я уже почти 17 лет, Анна!» — проворчала она в ответ. «Ну вот вы полюбуйтесь на этот бред, полюбуйтесь!» Анна протянула газету родителям и сестре и принялась ждать их реакции. Однако, о, Скримджер занял пост министра. «Это же просто замечательно», — заметила Гермиона. «Наконец-то этого балбеса, Фаджа, сняли». Анна покачала головой. «Господи, какая же сестра наивная, как двухнедельный котенок, ей-богу». «Что?» — не поняла ее реакции Гермиона. «Скримджер, он же офицер Аврората. Он-то точно не станет закрывать глаза на то, что происходит. Слабо верится», — покачала головой Анна. «Поверь на слово, бывшие Авроры, совершенно отпиленные на голову. А если это еще и высшие офицеры, то еще и карьеристы, которые будут зубами вгрызаться в место. Так что, думаю, в министерстве сменили шило на мыло. Мало того, мыло досталось жестокое, привыкшее командовать и сразу бить в морду за малейшее непослушание». «Чушь, ничего не чушь», — согласился с Анной отец. «Гермиона, просто поверь, ты не была в армии, тебе не понять, какие порядки там царят. Это только на камеру у нас красивые марши в новой форме и вежливые расшаркивания сержантов перед рядовыми». «Вот-вот», — кивнула Анна. «Скримджер, конечно, может навести порядок, но какой ценой? Будет стараться удержать власть любой ценой, и не факт, что это не закончится репрессиями. А фантазия у него богатая, с другой в офицеры не берут». Гермиона недоверчиво покачала головой, но задумалась. «Но разве это не лучше, чем Фадж, который просто отказывался видеть правду. Анна фыркнула. «Лучше, Гермиона, лучше, это если бы кто-то из твоих любимых Авроров вдруг взял и по-быстрому обезвредил Вальдемарта. А так, Скримджер, может и не станет отрицать правду, но он точно не отдаст приказ на спасение всех подряд и кого попало». Анна нахмурилась, оглядывая семейство, особенно таких, как мы. «Почему это? Потому что если у офицера Аврората хватило денег, чтобы выиграть выборы, то возникает вопрос, а кто его, собственно, так хорошо спонсировал? И главное, за какие уступки?» Анна уже всерьез злилась на наивность сестры. «И не смотри на статью, министерство гарантирует безопасность учеников. В магическом мире гарантия безопасности от правительства – первый повод закупить жратвы на пару лет и заныкаться в наглухо закрытом бетонном бункере. Мы в опасности?» – тихо спросила миссис Гринджер, ее лицо побледнело. «Мама, не нужно паниковать!» – быстро вмешалась Гермиона, бросив злобный взгляд на сестру. «Все под контролем. Дамблдор и Орден Феникса работают над этим. Нам нечего бояться». Анна тяжело вздохнула, прислонившись к спинке стула. «Не похоже. Посмотри на этот заголовок», она кивнула на первую страницу. «Гарри Поттер, избранный». «И что это значит?» «Это значит», ответил вместо Анны отец, «что, похоже, никто ничего делать не собирается, а все свалит на некоего Гарри Поттера». «Кто это, кстати?» «Вы виделись», напомнила Анна. «Помнишь, невысокий такой, неряшливый, тощий как узник Освенцима, велосипеды на морде, костюм в стиле «я обокрал бомжа». «А, да». Мистер Гринджер удивленно посмотрел на дочерей. «Это что, получается, вот это чудовище, не следящее за собой, некий избранный, на которого надеются маги? Прикинь», — ехидно усмехнулась Анна, — «свалит на пацана, который до сих пор не очень уверенно знает, с какой стороны держаться за волшебную палочку. Обязанность по исполнению Вальдемарта прикроются каким-нибудь древним пророчеством». Анна стрельнула взглядом в мгновенно побледневшую сестру, прикинула в голове, какой апокалипсис начнется, если родители узнают о похождениях Гермионы и о том, что она уже рисковала жизнью, покачала головой и решила пожалеть сестру. Если уже не прикрылись, конечно, и все, можно сидеть дома, пить джин и надеяться на героя. Мистер Гринджер несколько минут молчал, внимательно перечитывая фрагмент, в котором Рита Скитер на все лады чмырила министерство за отказ комментировать ситуацию, параллельно на все лады расхваливая потенциального героя. Наконец, дочитав статью, он поднялся из-за стола, молча подошел к шкафчику, достал оттуда стакан и бутылку ирландского виски, налил на два пальца и залпом выпил. «Согласен, это пиздец, и пусть он лечится, но лечить его не будут». Он помолчал несколько секунд, глядя в пустоту. «Надо будет уехать в другую страну, а лучше на другой континент, подальше от этого кошмара». «Папа, нет», — тут же воскликнула Гермиона, — «это не решит проблему». «Ну, вообще-то решит», — заметила Анна, — «у волшебников все крайне скверно во взаимодействии с маглами. Сделать паспорта на другое имя, купить левые палочки для нас с тобой и уехать магловскими средствами из страны. Если пару раз сделать петлю на самолетах и поездах в разных местах, да еще потом залечь на дно и не светиться. Анна, мы не можем бросить всех на произвол судьбы. Вообще-то, еще как можем». Анна, скрестив руки на груди, бросила на сестру недовольный взгляд. «Ты слишком много на себя берешь, Гермиона. Пытаешься спасти всех сразу. И что в этом плохого? В том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих», — вмешался мистер Гринджер. «Реальность такова, что иногда нужно думать в первую очередь о себе и своих близких. Мы обязаны бороться». Гермиона сжала кулаки, стараясь говорить как можно увереннее, хотя ее голос слегка дрожал. «Мы не можем просто спрятаться и ждать, пока все закончится. Никто не будет в безопасности, пока он жив. И если вы думаете, что он остановится на одном только Гарри Поттере или что вы будете в безопасности, если сбежите, то вы не угадали. Он везде нас достанет. Мы должны бороться». Анна с отцом переглянулись, синхронно пожали плечам. «Что сделаешь, фанатизм он такой. Бороться?» Анна покачала головой с легкой усмешкой. «Бороться с чем, Гермиона? С кучкой пожирателей смерти? С прикормленными ими фанатиками, которые верят, что истребление маглов и маглорожденных – это их священная миссия? Это не детская игра, где ты с друзьями победишь зло дружбой и упорством, после чего настанет мир с розовыми единорогами, срущими радугой. Гарри». Гермиона запнулась, и в ее глазах промелькнула тень сомнения. Он справится, но ему нужна будет помощь. Ты сама в это веришь? Тихо спросила Анна. Ты действительно думаешь, что один подросток, особенно такой, как Поттер, сможет победить Волдеморта? Она немного смягчилась. Слушай, я знаю, что ты веришь в лучшее, Гермиона. Ты всегда была идеалисткой, но иногда надо снимать розовые очки, иначе не увидишь, как вода превратилась в кровь. Подумай хоть раз не только обо всех на свете сразу, но и ком-нибудь, кто как бы поближе и более материален. Ты, я, родители. А как же десятки тысяч тех, кто пострадает, если... Да срать я на них хотела. У тебя есть, кого защищать, а они сами пусть выгребают. Одумайся. Если мы не свалим, есть риск, что уже завтра ты будешь сидеть на развалинах дома и плакать, разглядывая трупы. Да ну вас к черту, трусы. Гермиона, стой. Но Гермиона ее не слышала. Она вскочила с места, пулей вылетела из кухни и с хлопком захлопнула за собой дверь. Вскоре ее шаги стихли где-то на втором этаже дома. Анна устало облокотилась на стену.